А вот бритва... Бритва была особенно дорога ему. Еще когда я не брился, как память об отце. Первый жилет со стертым никелем и заголившейся бронзой. В нее можно было свистеть, как в свисток. Он уже и вчера не мог ее найти. Кто украл? Не иначе мастера прихватили. Любители инструментов. А вдруг этот корреспондент? Зачем она ему? Сувенир? Нашел себе Джойса. Этот надутый, нечитабельный ирландец особенно раздражал Урбино. Да-да, бритву украл именно Джойс. Последнее, что у него осталось. Почему надо взять именно последнее? Какие хорошие раньше были воры. Брали только деньги. И то потому, что он их плохо прятал. Урбино с особенной теплотой вспомнил своего личного придворного вора. Как он там? Небось, разбогател. Джойс, не украл он у меня только последний роман «Исчезновение предметов». И то лишь потому, что он так и не написан. Роман тут же всплыл в сознании Урбино, огромный, как Титаник. Если бы тот мог всплыть. Конечно, старик с детства знал о существовании седьмой комнаты. Еще герцогиня мать, чтобы он поскорее уснул. Так он, чем старательнее сжимал веки, тем меньше спал. Когда цветные мухи переставали шастать под разрастающимися куполами век, открывался некий черный объем. Он старался придать ему прямоугольную форму. Она суживалась, превращаясь в коридор, который следовало поскорее пробежать, будто за ним гнались. Главное — не оборачиваться. Он протискивался сквозь эту тесноту, ему мерещилась там дверь или хотя бы окно, форточка, попадал в объем следующий, но и он комнатой не оказывался. Так он засыпал на третьем-четвертом уровне. Припоминая свое детское бесстрашие, старик опасливо поглаживал кнопку. Сегодня надо было непременно выспаться, ведь уже завтра... Завтра этот снова придет, такой не опоздает, минута в минуту. Он сказал пальцу: «Ну давай же, нажми». Палец и не думал слушаться. Старик, впрочем, его одобрил. Усмехнулся. Надо поторопиться поспать. Фраза эта его рассмешила, затем порадовала. С такой можно было бы и новую жизнь начинать. В смысле, рассказ мог бы так начинаться. А вдруг эту кнопку провели, чтобы он его написал? А что, нажму кнопку и напишу рассказ. Он так и будет называться «Кнопка». Никуда ему уже от реализма не деться. Всю жизнь писал первобытно, что видел. И почему только не все понимали? Вот сейчас нажму ее, вскочу и напишу. Как раз к его приходу и будет готово. Он думает, что я ни на что не способен. Ему меня лишь свои представления запихать про прустово ложе. Ну и что, что не пруст? Зато я умею, как не он. Воображение старика разгоралось вместе с амбицией. Итак, рассказ будет называться «Про крустово ложе». Ложе. Слово какое-то неприятное. Старик еще поворочился на нем и отодвинул палец. Больше всего кнопка напоминала ему теперь бильярдный шар своей слоноватой желтоватостью и закругленностью. Да, пусть герою надо поторопиться выспаться. Это оставим как начало, перед решающей партией мирового турнира. Слова старика стали забыто привычно цепляться друг за друга, вытягиваясь в страницу. Страница была прямоугольной, как стол, только вдруг позеленела. Герой же был по форме, черный, как муха, в своем смокинге, поигрывал кием, как тростью, фокусировал взгляд. Шар же на сукне оказался один. Одним шаром нельзя играть. А где противник? Шар вовсе шаром и не был, а был кнопкой для вызова рефери. Игрок сердито потянулся к ней, чтобы нажать и вызвать судью. И старик проснулся. «Да не буду я никогда ничего такого писать», — рассердился он. «Да и не хватит мне уже плоти, чтобы описать игру. Когда-то я, быть может, и умел чтобы сюжет соперников расходился с сюжетом игры.